Уже в 1811 году близость разрыва между Францией и Россией чувствовалась всеми. С начала 1812 года император Александр усиленно приготовлялся к войне. Он решился не нападать, а только обороняться, и отклонил проекты наступательных действий. Более 200 тысяч русских войск ожидали нашествия врага. Войска были расставлены на границе вдоль реки Немана и разделены на две армии. Первой командовал военный министр генерал Барклай де Толли, второй — генерал Суворовской школы князь П. И. Багратион. Примечание. Барклай де Толли происходил из лифлянской фамилии и был обруселым немцем. Багратион принадлежал грузинскому княжескому роду. Оба они в эпоху Екатерининских войн приобрели боевой опыт и показали большие военные способности. Конец примечания. Сам император Александр находился при войсках в городе Вильне. Было большой ошибкой разбросать войска на значительном расстоянии и не соединить их в одну сильную армию. Наполеон заметил эту ошибку и хотел ею воспользоваться, чтобы разделить и ослабить русские силы. С громадной армией в 600 тысяч человек он в июне 1812 года без объявления войны переправился через Неман в пределы России, у города Ковна, и почти без всякого сопротивления со стороны русских разрозненных отрядов, бывших перед ним, быстро дошел до Вильны, где и остановился на полмесяца для окончательного устройства своей армии, составленной из войск как французских, так и союзных, немецких, польских, голландских, швейцарских и так далее. Русские армии Барклая де Толли и Багратиона оказались отрезанными одна от другой и настолько слабыми, что по неравенству сил не могли и думать о генеральном сражении с врагом. В эту тяжелую минуту окружающие императора Александра убедили его оставить театр войны и уехать в Москву, а затем в Петербург для общего руководства государственной обороной. Главное начальство над войсками получил Барклай. Понимая невозможность открытого боя с Наполеоном, Барклай принял систему отступления внутрь страны и повел свою армию на Витебск и Смоленск, приказав и Багратиону отступать и идти на соединение с ним. Мысль о необходимости и пользе отступления принадлежала не одному только Барклаю. Многие тогда вспоминали пример Петра Великого, отступавшего перед шведами до Полтавы, параграф 105-й, и рассчитывали, что, отступая, русская армия легко может быть усилена рекрутами и снабжена всем необходимым, тогда как неприятель тем больше ослабеет и истощится, чем дольше отойдет от своей родины. Так рассуждали многие, но Барклай яснее всех понимал, как именно следует исполнить отступление и до каких пор его вести. Он искусно уклонялся от больших боев с преследовавшим неприятелем и старательно берег свою армию от потери внутреннего расстройства. Он благополучно достиг Смоленска и там соединился с Багратионом, который пришел к Смоленску от Немана с великим трудом, постоянно преследуемый французами. Таким образом, отступление удалось в том смысле, что Наполеон не успел ни разъединить русские армии, ни разбить их порознь. В военном отношении это был большой успех. Однако постоянным отступлением Барклая не были довольны ни государь, ни армия, ни все русское общество. Русские люди стыдились того, что армия как будто боялась открытого боя с врагом. Почти никто не понимал, что в военном отношении отступление не было позорным делом, и все обвиняли Барклая или в трусости, или даже в измене. Общественное мнение требовало смены Барклая. Император Александр думал о том же. По совету приближенных он назначил главнокомандующим Михаила Ивановича Голенищева-Кутузова. Но еще раньше, чем послать его в армию, государь требовал от Барклая, чтобы отступление было, наконец, приостановлено. Вследствие такого желания государя и под влиянием общего настроения Барклай из Смоленска попытался было начать наступление на французов к Витебску, но вовремя остановился. Оказалось, что Наполеон кружным путем спешил в обход русских к Смоленску и чуть было не отрезал нашей армии от Смоленска и Москвы. С большими усилиями русским отрядом генералов Неверовского, Раевского и Дахтурова удалось задержать французов под Смоленском, пока главная армия наша вернулась с Витебской дороги мимо Смоленска на Московскую дорогу. Несколько дней шел бой под древними стенами Смоленска, раньше чем Барклай приказал оставить эту крепость и продолжать отступление к Москве. Он видел, что еще не пришла пора помериться силами с Наполеоном. В это время, 16 августа, на пути армии от Смоленска к Можайску приехал в армию новый главнокомандующий Кутузов. Он 26 августа решил дать Наполеону генеральное сражение при селе Бородине на берегах реки Колочи, впадающей в реку Москву, в верстах в 10 от Можайска. Это сражение показало, что Барклай был прав и что русские еще не в силах победить врага. Дав битву в угоду общественному мнению, Кутузов после боя продолжал отступление, по примеру Барклая. Бородинская битва – одна из самых кровопролитных в истории. До 100 тысяч человек было убито, ранено и пропало без вести в один день из обеих сразившихся армий. Со стороны русских боев было около 110 тысяч человек, со стороны французов около 130 тысяч. Весь день Наполеон вел атаку на русские позиции. После отчаянного боя, в котором погиб Багратион, неприятелям удалось оттеснить русские войска на несколько сот сажен назад, но вечером французы оставили взятые ими русские укрепления и ушли ночевать в свой лагерь. Русские же ночевали на поле битвы, и казацкие разъезды тревожили врага во всю ночь. Обе стороны имели трофеи. Отбили друг у друга пушки, знамена, пленных. Каждая армия считала себя победительницей. Сгоряча Кутузов решил наутро возобновить бой и напасть на врага, но когда обнаружилось, что половина русской армии уничтожена в бою, он понял, что следует отойти и сохранить оставшиеся силы от окончательного разгрома. Русские потянулись к Москве. Следом за ними наступали французы, надеясь на скорое окончание войны со взятием Москвы. Под Москвою, в деревне Филях, Кутузов собрал военный совет и, обсудив положение дел, решил оставить Москву без битвы. Он надеялся на то, что, сохранив и усилив свои войска, он заморит ослабевшую неприятельскую армию в опустелой Москве. Москва была оставлена войсками. Еще ранее, узнав о приближении французов, стали покидать Москву ее жители. Московский генерал-губернатор граф Ф.В. Растопчин, сначала возбуждавший москвичей к вооруженной защите Москвы, затем необыкновенно энергично хлопотал об оставлении ее и даже, говорят, приготовил людей к тому, чтобы сжечь город. 2 сентября в брошенную столицу вступил Наполеон. Вопреки ожиданиям французов, занятие ими Москвы не привело к миру. Попытки Наполеона начать переговоры окончились неудачей. Император Александр не отвечал Наполеону, потому что твердо решился вести войну до последней возможности и не полагать оружие, пока хотя один враг останется в русских пределах. С первых же дней пребывания французов в Москве город стал гореть и весь обратился в развалины. В нем нельзя было зимовать и нечем было питаться. Кутузов с армией стал немного южнее Москвы. Он получал из черноземных губерний все необходимое и увеличивал свои боевые силы, а французов не допускал запасаться провиантом в окрестностях столицы, окружив ее казаками. Наполеон не имел возможности двинуться и на Петербург, потому что Петербург был защищен особой армией графа Витгенштейна, а кроме того, Кутузов мог в этом случае напасть на врага с тыла. В довершении всего французская армия, очень расстроенная дальним походом и Бородинскую битвою, окончательно потеряла порядок в Москве, где она скоро привыкла к грабежу и распущенности. Сообразив все невыгоды своего положения, Наполеон решил покинуть Москву и отступить на зимовку в Смоленск и Вильну, с тем, чтобы на будущую весну возобновить военные действия. Такую решимость поддержало в нем известие о поражении его передового отряда русскими у села Тарутино, близ города Малого Ярославца. Кутузов напал здесь на маршала Мюрата и разбил его на голову. В середине октября французская армия покинула Москву, сожженную и разграбленную, со скверненными храмами и взорванными стенами Кремля. Наполеон сделал попытку пройти от Москвы к Калуге, чтобы отступать не старую разоренную дорогу, но Кутузов не допустил этого. Он дал отпор французам при Малом Ярославце, после чего они повернули на Смоленск. Русская армия шла параллельно неприятельской, и Кутузов совсем не стремился к открытому бою с ней, говоря, что она развалится и без боя. Действительно, армия Наполеона развалилась с необыкновенную быстротою. Тому были многие причины. Во-первых, пребывание в Москве, грабеж и мародерство настолько расшатали дисциплину среди французов, что боевая сила их войск заметно упала. Французы отступали беспорядочно, нуждаясь в необходимом, но волоча за собой награбленную Москве добычу. За исключением немногих полков, гвардии, они напоминали собой простые шайки грабителей. Во-вторых, вокруг французской армии загорелась народная война. Жители коренных русских губерний поднялись на врага. Вооружаясь чем попало, они нападали на отдельные французские отряды и истребляли их, жгли французские запасы, громили неприятельские обозы, словом, наносили врагу какой только могли вред. При таком возбуждении народа маленькие отряды кавалеристов и казаков, высланные на французов из русской армии, могли с чрезвычайной легкостью и удобством вредить врагу, нападая на него со всех сторон внезапно и украдкой, ведя с ним партизанскую войну. Среди партизан особенно были известны Фигнер, Давыдов и Сеславин. Народ всячески помогал партизанам, укрывал их, доставлял им сведения о движении неприятеля, поддерживал их в боях. Народная партизанская война страшно вредила французской армии и расстраивала ее. В-третьих, наконец, холода, наступившие в ноябре, причинили страшное бедствие французам, не имевшим теплой одежды и надлежащей обуви. Ни сражаться, ни двигаться, ни добывать пищу они не были в состоянии и устилали дороги трупами замерзших и голодных. Когда Наполеон со своей бедствующей армией подошел к реке Березине, приток реки Днепра, у города Борисова, русскими была сделана попытка окружить его. Но она не удалась, Наполеон успел переправиться и уйти к Вильне. Однако от Березина шла уже не армия, а лишь жалкие ее остатки. Они добежали до Вильны, не смогли в ней удержаться и побежали дальше к Неману. В самый день Рождества Россия торжественно праздновала, и до сих пор церковно празднует, избавление от нашествия французов и с ними два десяти язык. Наполеон вывел с собой из России не более 15-20 тысяч солдат, сохранивших строй и дисциплину. Все остальное погибло. Или осталось в плену, или же обратилось в бродяг. Так кончился поход Наполеона в Россию. Параграф 146. Борьба за освобождение Европы, Священный Союз и Конгрессы. Многие русские люди полагали, что с изгнанием Наполеона из России война окончена, и что русским можно спокойно выжидать дальнейших событий. Сам Кутузов, по-видимому, был такого мнения. Но император Александр думал иначе. Он желал воспользоваться поражением Наполеона, чтобы окончательно сломить его силы и избавить от его гнета европейские государства. По велению государя русские войска вслед за французами перешли русскую границу. Россия начала войну за освобождение Европы, и Александр призвал всю Германию к борьбе с Наполеоном. На его зов первая отозвалась Пруссия, затем после некоторых колебаний Австрия. К новой коалиции пристали Швеция и Англия. К лету 1813 года Наполеон сумел собрать новую армию и встретил своих противников в Германии. Борьба разыгралась на Эльбе. После многих упорных битв при Люцене, Бауцене, Дрездене, Кульме произошло генеральное сражение при Лейпциге. Оно длилось 4 дня. В нем действовало до полумиллиона человек и было убито и ранено более 100 тысяч. В бою лично принимали участие императоры Наполеон и Александр, присутствовали император австрийский Франц и короли прусский и саксонский. В этой битве народов Наполеон был разбит и с громадными потерями отступил за Рейн. Союзники преследовали его и вторглись в его империю. Это случилось ровно через год после изгнания французов из России. В день Рождества Христова в 1813 году император Александр объявил своей армии поход в самую Францию. Так совершилось освобождение Германии от долгого французского господства. Энергия императора Александра поставила его во главе этого дела, и он занял первое место среди союзных государей. Обессиленная наполеоновскими войнами, Франция не могла оказать большого сопротивления громадным союзным армиям. Отвлекши Наполеона в сторону от Парижа, союзники поспешили сами к Парижу и овладели им после сражения с войсками парижского гарнизона. Император Александр с прусским королем торжественно въехали в Париж. 19-31 марта 1814 года французский сенат, выражая собой неудовольствие всей Франции на чрезмерные тягости наполеоновской политики, объявил Наполеона лишенным императорского престола. Побежденному Наполеону не оставалось иного исхода, кроме отказа от власти. В городе Фонтенбло подписал он акт отречения от престола Франции и получил от союзников остров Эльбу, лежащий между его родным островом Корсикою и итальянским берегом. Во Франции была восстановлена королевская династия Бурбонов в лице Людовика XVIII. Было решено созвать через несколько месяцев в Вене конгресс государей и дипломатов для того, чтобы восстановить в европейских государствах нормальный порядок, нарушенный завоевательной политикой Франции. Под влиянием поразительных успехов Александра высшие учреждения России, Государственный совет, Синод и Сенат, поднесли государю прошение о принятии им наименования «Благословенный» 1814. Хотя Александр и не изъявил на то прямого согласия, такое наименование было ему усвоено впоследствии официально. Конгресс в Вене состоялся в том же 1814 году, устроив дела второстепенных государств. Монархи России, Австрии и Пруссии обсудили вопрос о вознаграждении своих держав за жертвы и потери, понесенные ими в борьбе с Наполеоном. Это вознаграждение главным образом намечалось в землях прежней Польши. Император Александр с большой настойчивостью желал соединить польские области под своей властью в одно государство с Россией. Союзники сначала не соглашались на это, и дело едва не дошло до разрыва и войны. Согласились, однако, на том, что император Александр получил почти все герцогство Варшавское под именем Царства Польского, но уступил Познань Пруссии и Галицию Австрии. Во время занятий Конгресса в Вену 1815 пришло известие, что Наполеон прибыл с острова Эльбы во Францию и восстановил там свою империю. Снова на границе Франции отправились союзные армии, но еще до прихода русских войск Наполеон был разбит англичанами и пруссаками при Ватерло, отдался в руки англичанам и был ими отвезен на остров Святой Елены. Тем не менее, русская армия была опять введена в пределы Франции и в Париж, и оставалась там некоторое время до полного утверждения порядка и спокойствия. Прибывший вторично в Париж император Александр составил там план так называемого «Священного союза», которому примкнули понемногу вслед за Пруссией и Австрией все европейские государства. Не примкнули султан и папа. Акт «Священного союза» 14 сентября 1815 года говорил о том, что союзные монархи решились весь порядок взаимных своих отношений подчинить высоким истинам, внушаемым вечным законом Бога Спасителя, и в политических отношениях руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сия святые веры, заповедями любви, правды и мира. Взаимно обязались они пребывать в вечном мире и всегда подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь, а подданными своими управлять, как отцы семейств, в том же духе братства. Императором Александром при составлении этого акта руководил высокий религиозный порыв и искреннее желание внести в политическую жизнь умиротворенной Европы начало христианской любви и правды. Но союзники Александра, в особенности австрийские дипломаты, с Меттернихом во главе, воспользовались новым союзом в практических целях. Обязанность государей всегда и везде помогать друг другу была истолкована так, что союзные государи должны вмешиваться во внутренние дела отдельных государств и поддерживать в них законный порядок. Обычай вмешательства был укреплен на тех конгрессах, которые созывались после Венского конгресса в 1818-1822 годах в городе Ахене, Тропау, Лайбахе и Вероне, и имели целью полюбовное разрешение разных международных дел по принципам Священного Союза. Собиравшиеся на этих конгрессах государи и их дипломаты обсуждали, между прочим, внутренние замешательства, происходившие в государствах всех трех южных полуостровов Европы, и пришли к тому решению, чтобы вооруженной силой вмешаться в дела Италии и Испании и поддержать там законные правительства против народных восстаний. Во имя идей Священного Союза происходило подавление всякого национального движения и поддержка непопулярных и недостойных правителей. Даже восстание греков-христиан против притеснений турок вначале рассматривалось как недозволительный бунт против законного государя. Император Александр видел в этом восстании революционный признак времени и не считал себя вправе заступиться за угнетенных единоверцев. такая деятельность Священного Союза, его прямолинейный легитимизм и принцип вмешательства, восстановило против него европейское общество, и Союз получил славу реакционной силы, противной всякому движению вперед. Благородная мысль императора Александра на практике выродилась в несоответственные ей формы, потому что Александр допустил во всем акте Священного Союза смешение идей совершенно различных порядков. Он надеялся подчинить право и политику велениям морали и религии, а на деле политика в ловких руках Меттерниха обратила мораль и религию в свое практическое средство. В последний период своего царствования император Александр всей душой отдавался заботе об устройстве и умиротворении Европы, сам руководил всеми дипломатическими делами и посещал европейские конгрессы. Благодаря тому, что со времени освободительной войны за Германию он вошел в теснейшие отношения с западноевропейскими политическими сферами, около него образовался целый круг советников и помощников нерусского происхождения. Корсиканец Поццо ди Борго, грек Каподистрия, немцы Штейн, Нессель, Роде. Принимая их на русскую службу, император Александр поручал им ответственные дела и высокие должности, причем они, естественно, пользовались большим влиянием на русскую политику. Такое расположение Александра к народцам доходило до того, что вызывало недоумение и ропот в русской придворной и военной среде, находившей, что государь явно предпочитает чужих людей своим подданным. Особое внимание императора Александра вызывали в эту эпоху польские дела. Получив свою власть царство польское и присоединив его к Российской империи, он дал его населению особое политическое устройство, определенное учредительной хартией 1815 года. В силу этой конституционной хартии царство польское становилось как бы особым государством, даже со своей особой армией, и получало представительный образ правления. Власть исполнительная поручалась Совету министров под председательством наместника царства польского. Для дел законодательных каждые два года созывался сейм, состоявший из двух палат. Верхняя называлась сенатом и состояла из церковной и светской знати. Нижняя называлась посольской избой и состояла из выборных представителей населения. Примечание. Утвердив хартию для Польши, Александр задумал составить подобный же акт для всего своего государства и поручил его редакцию Новосильцеву. Приготовленный Новосильцевым проект государственной уставной грамоты Российской империи остался необнародованным. Конец примечания. В 1818 году открылись первые действия польского сейма. Вскоре же на сеймах обнаружилась сильная оппозиция правительству, а в стране началось революционное движение. Цель стремлений польских патриотов, среди которых действовал и бывший любимец Александра, князь Адам Чарторийский, заключалась в том, чтобы с одной стороны обеспечить Польше наибольшую свободу, а с другой – восстановить Речь Посполитую в ее старых пределах, как было до разделов XVIII века. Политика императора Александра не могла идти так далеко, поэтому настроение поляков глубоко его огорчало и раздражало. В конце своего царствования Александр начал даже ограничивать данные полякам права. Параграф 147. Последние годы царствования императора Александра I. Великие события 1812 года произвели сильнейшее впечатление на императора Александра. Отечественная война совершила в нем целый переворот. Страх сковывал его душу в первый период войны, когда наши войска торопливо отступали перед непобедимым Наполеоном, когда дело дошло до потери первопрестольной Москвы. В порывах отчаяния Александр готовился к падению своего государства, но все-таки хотел защищаться до последнего солдата, хотя бы, по его словам, ему пришлось уйти в далекую Сибирь. Последовавшее затем отступление Наполеона и скорая гибель его великой армии наполнили душу Александра умилением перед благостью промысла. Равнодушный до тех пор к религии, он стал отличаться глубоким благочестием и обнаружил большую склонность к мистицизму, стремясь, как все мистики, к внутреннему таинственному единению с божеством. На себя он стал смотреть, как на ничтожного и слабого человека, которого перст Божий избрал своим орудием, чтобы наказать властолюбие Наполеона. Вознесенный на высоту славы, ставший во главе всей Европы, Александр, тем не менее, тяготился почестями и охотно уединялся. В нем стало даже заметно разочарование жизнью. Он как будто изменился во всем том, чем увлекался в молодости, перестал доверять людям, потерял веру в свои идеалы. На него начали влиять люди мистического образа мыслей, ханжи и изуверы. За границу, например, Александр подпал влиянию экзальтированной баронессы Крюденер, влиянию архимандрита Фотия. Внутреннее управление государством перестало занимать Александра, и он возложил его на тех немногих людей, которым еще верил. Первое место среди этих людей занимал граф А.А. Аракчеев, происходивший из офицеров Гатчинского войска, параграф 138, императора Павла. Примечание. Невежественный и грубый Аракчеев казался прямодушным и бескорыстным служакою. Этими качествами он подкупил свою пользу Александра еще в дни его молодости и сохранял его доверенность неизменно до самой кончины государя. В последние годы Александра, когда государь удалился от всех прежних друзей, Аракчеев получил громадную силу. Он стал как бы первым министром и докладывал государю все дела. В этой роли Аракчеев пользовался общей ненавистью за свою нестерпимую грубость и тяжелый произвол. Конец примечания. При нем управление государством стало напоминать эпоху императора Павла. Жестокая солдатчина, пренебрежение к просвещению, самоуправство раздражали и путали всех. Тщетно было жаловаться на произвол временщика. Государь не верил жалобам, или же они не доходили до государя. Главную заботу Аракчеева было устройство так называемых военных поселений. Государственные крестьяне в некоторых губерниях, по реке Волхову, на нижнем течении Днепра и в других местах, были обращены в военных поселян, и в то же время в этих местностях были водворены на жительство целые полки солдат. Военные поселяне и пахотные солдаты должны были одновременно вести сельское хозяйство на своих землях и в то же время готовиться к строевой службе. Дети их, кантонисты, также попадали с раннего возраста в военную службу и, соответственно, обучались в военных поселениях. Цель военных поселений заключалась в том, чтобы, возможно, легче и дешевле пополнять армию большим количеством заранее обученных солдат. Но эта цель не могла быть достигнута. Поселения стоили очень дорого, а поселяне не делались ни исправными крестьянами, ни хорошими солдатами. Жестокое управление и трудности поселенной жизни, где все подчинялось мелочным правилам и тягостному надзору, озлобляли поселян и вели к постоянным волнениям, даже открытым беспорядкам и бунтам. По этим причинам поселения не имели успеха и продолжали распространяться лишь по упрямству Аракчеева, который убедил государя в их пользе и приятности для населения. В то время как гражданское и военное управление сосредоточилось в руках всесильного Аракчеева, другому любимцу Александра, князю А.Н. Голицыну, были вверены дела народного просвещения и церковные, соединенные в одно ведомство в новом Министерстве духовных дел и народного просвещения. Учрежденное в 1802 году, Министерство народного просвещения успело многое сделать для распространения образования в России. Были учреждены университеты в Дерпте, ныне Юрьеве, 1802, Казани, 1804, Харькове, 1804. Тогда же был устроен в Петербурге педагогический институт, позднее преобразованный также в университет, 1819. Почти во всех губернских городах были открыты гимназии, а в уездных – уездные и приходские училища. Это были основные типы общеобразовательных школ, принятые правительством еще при императрице Екатерине II, параграф 130. Кроме них учреждались учебные заведения нового типа – лицеи, соединявшие в себе университетские и гимназические курсы – Царско-сельский, Александровский лицей, Ярославский-Демидовский, Нежинский, графа Безбородка и другие. С умножением учебных заведений и самое Министерство народного просвещения росло и развивалось. Но в 1817 году под влиянием идей Священного Союза и духа реакции это министерство было преобразовано. Его соединили с духовным ведомством, дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения. Осуществить эту задачу было поручено князю Голицыну, отличавшемуся мистическим настроением. Он должен был исправить недостатки университетов и других школ, искоренить из них лжеумствование и посредством цензуры бороться со сводным духом литературы. Сам князь Голицын обладал гуманностью и мягкостью, но некоторые чиновники его ведомства отличались необыкновенной нетерпимостью и с озлоблением начали гонения на все, что им казалось безбожьим и вольнодумством. Примечание. Только что устроенные университеты подверглись преследованиям, из боязни, что они, подобно германским, распространят оппозиционный дух и передадут юношеству тонкий яд неверия и ненависти к законным властям. Необыкновенно усилены были цензурные строгости, перестраивались уставы всех вообще учебных заведений, преследовались отдельные лица, заподозренные в вольномыслии. Особенным фанатизмом и жестокостью отличались действия чиновников Магнитского в Казани и Рунича в Петербурге, совершенно расстроивших своими гонениями подчиненные им Казанский и Петербургский университеты. Конец примечания. Однако новое направление в деле народного просвещения не привело к добру. Действия министерства не могли достигнуть своей благочестивой цели, потому что в большинстве случаев имели характер глубокого и невежественного произвола. Вера и нравственность среди учащихся и служащих насаждались страхом и насилием, угрозами и наказаниями. Вместо истинных благочестивых чувств, естественно, развивалось лицемерие и показное ханжество. Подчиняясь наружно требованиям начальства, внутренне ненавидели его и тяготились навязанными чувствами и обязанностями. Мелочный надзор за поведением и образом мысли вел к доносам и сыску, к мелочным преследованиям. В конце концов, сам князь Голицын навлек на себя ряд обвинений в неправоверии со стороны архимандрита Фотия и был вынужден оставить свою должность. Гнет Аракчеева и ему подобных, конечно, должен был вызвать общее неудовольствие. Становилось ясно, что в своем разочаровании и утомлении жизнью император Александр утратил веру в идеалы своей молодости и дал ход открытой реакции против всех тех преобразовательных начинаний, какими раньше увлекался. Постоянное мрачное и унылое настроение государя отзывалось и на всем обществе, сообщая печальный тон общественной жизни. Всякое общественное движение таилось и пряталось из боязни гонений. Между тем, в обществе того времени нарождалось сильное внутреннее брожение. Параграф 148. Общественное движение в Александровскую эпоху. Отечественная война 1812 года и заграничные походы 1813-1814 годов имели очень большое влияние на умственную жизнь русского образованного дворянства. Под влиянием законодательных льгот императрицы Екатерины II и строгости императора Павла русские дворяне перестали стремиться в военную службу. Отечественная война снова привлекла дворян в ряды армии на защиту Отечества, а войны за освобождение Европы, перебросив русские войска за границу, познакомили служивших в них дворян с западноевропейской жизнью. Ранее поездки русских людей на Запад были редким явлением, теперь, в пору освободительных войн, русские люди во множестве оказались на чужбине и долго там жили. Разумеется, они подпадались сильно влиянию европейских порядков и идей, близко познакомились с умственным движением времени, вывезли домой на Русь целые библиотеки. Успехи европейской гражданственности под влиянием освободительных идей XVIII века, развитие немецкого национального сознания, расцвет немецкой идеалистической философии поражали и восхищали русских людей, возбужденных великою борьбою за собственное отечество. Сравнив европейскую жизнь с отечественной, наши предки получили возможность критически смотреть на русскую действительность, видели ее недостатки, понимали ее отсталость и сознавали устарелость того крепостного права, которое лежало в основе русского общественного порядка и которое уже исчезло в Западной Европе. Два течения образовалось в русском обществе под влиянием знакомства с Западом. Одно было философским. Русские почитатели модной тогда немецкой философии стремились глубже изучить ее, распространить ее взгляды и выводы между русскими людьми и с точки зрения этой философии понять и истолковать русскую историю и действительность. Другое течение было политическим. Русские люди стремились перенести на Русь те учреждения и порядки, какие были выработаны в новейшую эпоху в европейских государствах. В государственном устройстве они желали представительной, даже республиканской формы правления. В общественной жизни они стремились к отмене крепостного права. Чем сильнее делалась реакция и аракчеевщина в России, тем резче сказывалось стремление к реформе у людей этого освободительного направления. Почти тотчас по возвращении армии из заграничного похода в войсках среди образованного офицерства стали складываться политические кружки, к которым примыкали и гражданские лица. Целью всех подобных кружков было, с одной стороны, гражданское воспитание их членов, а с другой – подготовка либеральных государственных и общественных реформ в России. Члены таких кружков занимались самообразованием и вносили в свои служебные отношения и в товарищескую жизнь более гуманные нравы и обычаи, отказывались от вина и карт, не допускали никакой распущенности, не били солдат, учили их грамоте и тому подобное. В своих кружковых беседах они рассуждали о необходимых преобразованиях русского быта и о средствах достигнуть этих преобразований. В кружках шли речи о необходимости бороться с реакцией, осуждалась аракчеевщина, доказывалась неизбежность переворота. Из многих подобных кружков, имевших тогда масонский характер, параграф 131, особенное значение приобрел один учрежденный с определенным уставом, 1816, и получивший название «Союза спасения». В основе его лежала не только забота о личном самоусовершенствовании его членов и не только общее стремление к либеральным преобразованиям, но и определенные требования перехода к представительному образу правления Конституции. Через два года Союз спасения был преобразован в тайный Союз благоденствия, отчасти из подражания немецкому патриотическому обществу Tugendbund, которое действовало в Германии во времена Наполеонова ига. А Союз благоденствия, в свою очередь, скоро распался на два союза, прямо уже революционных, Северный и Южный. Во главе Северного Союза стали братья Муравьевы, также князь Трубецкой, поэт Рылеев. Союз этот основался в Петербурге. Во главе Южного Союза был полковник Пестель, командир одного из армейских полков. Местом действия Южного Союза была русская вторая армия, расположенная в Киевской и Подольской губерниях. В составе союзов преобладало офицерство, но были и лица гражданские, и неслужащие дворяне. Оба союза находились в постоянных сношениях друг с другом и имели одну общую цель – совершить насильственный переворот в России. Какой порядок будет после переворота, заговорщики решали различно. Одни желали ограниченной монархии, другие – республики. Самый общественный проект будущего устройства России принадлежал Пестелю и назывался «Русской правдою». В этом проекте, не вполне обработанном, Россия представлялась республикой с весьма демократическим устройством. В мечтах других заговорщиков Россия получала даже федеративное устройство вроде североамериканских штатов. Таким образом, настроение в союзах было резко революционным, а потому члены союзов держали свои планы в совершенном секрете. Несмотря, однако, на осторожность заговорщиков, правительство узнало о существовании заговора. Императору Александру его придворные докладывали о существовании кружков в гвардии еще тогда, когда кружки были в зародыше. Государь снисходительно отнесся к членам этих кружков, считая их такими же мечтателями, каким он сам был в дни юности. «Не мне их карать», — говорил он. Позднее существование определенного тайного заговора против действовавшего государственного порядка стали доносить лица из армии. В особенности ценные сведения дал унтер-офицер из дворян Шервуд. Аракчеев собрал точные данные о вожаках движения, о планах заговорщиков, о месте их деятельности и послал большой доклад об этом деле императору Александру в город Таганрог, где тогда находился государь, 1825. Доклад пришел туда поздно. Александр скончался в Таганроге, не успев сделать никаких распоряжений по делу. Параграф 149. Смерть императора Александра I. Преемство престола. Декабристы. Император Александр прибыл в 1825 году в Таганрог вместе со своей супругой императрицей Елизаветой Алексеевной для лечебных целей. Грудная болезнь императрицы, чахотка, требовала климатического лечения. Врачи указали на Таганрог как на подходящий по климату город Южной России. Устроив свою супругу в Таганроге во временном дворце, Александр отправился в Крым для осмотра войск и укреплений. В Крыму он схватил простуду, не поберегся и возвратился в Таганрог совершенно больным. Простуда перешла в тиф, и 19 ноября 1825 года император скончался. Так как у императора Александра не было детей, две его дочери умерли во младенчестве, то наследовать престол по закону 1797 года, параграф 139, должен был старший из его братьев, цесаревич Константин Павлович. Так и подумали сопровождавшие Александра в Таганрог вельможи. О кончине Александра они известили императора Константина Павловича, находившегося в Варшаве. Тоже полагали и в Петербурге. По получении в Зимнем дворце известия о смерти государя, великий князь Николай Павлович, третий сын императора Павла, тотчас же привел войска и народ к присяге императору Константину. Между тем Константин, женатый на простой польке, грудзинской, не желал трона и давно, еще в 1823 году, отказался от него. Александр же особым манифестом утвердил его отречение и передал право на престол следующему из братьев Николаю. Только манифест об отречении Константина по неизвестным никому причинам не был обнародован. Он хранился в тайне, запечатанном в пакете самим Александром в Москве, в Успенском соборе и в Петербурге, в Синоде, Государственном совете и Сенате. Тайна была так строга, что самому Николаю Павловичу не объявили прямо об ожидавшем его высоком жребии. Лишь по некоторым намекам старших братьев мог он смутно догадываться о произошедшей перемене в престолонаследии. По смерти Александра пакеты в Петербурге были вскрыты, согласно надписи на них самого покойного государя, хранить до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия. Но Николай Павлович не счел возможным принять трон в отсутствии брата Константина и надеялся, что сам Константин лично перед ним подтвердит свое отречение. Таким образом, столица, а за ней вся Россия, присягнула Константину. Константин же в Варшаве, согласно своим прежним отречениям, присягнул Николаю и совсем не имел в виду ехать в Петербург подтверждать свое отречение. Таким образом, в России оказалось сразу два императора, из которых ни один не желал вступить на престол. Между Варшавой и Петербургом происходили торопливые сношения, и младший великий князь Михаил Палч, приехавший от Константина в Петербург, служил как бы посредником между своими старшими братьями. Замешательство в царском семействе не осталось скрытым от петербургского населения. Члены Северного Союза, мечтавшие о политическом перевороте, решились так или иначе воспользоваться этим замешательством для своих целей. Они повели агитацию в войсках, надеясь добиться с их помощью желательных политических перемен. По предположению заговорщиков, было всего удобнее начать движение тогда, когда вместо недавней присяги Константину призовут к новой присяге Николаю. Новая присяга в отсутствии самого Константина могла смутить солдат, не знавших о добровольном отречении его от трона. Легко было возбудить в них различные сомнения и подозрения, и затем привести их к открытому ослушанию. Расчеты заговорщиков до известной степени оправдались. Некоторая часть солдат действительно стала сомневаться в том, благополучен ли Константин и правильно ли властью овладевает Николай. Подозревая злой обман, эта часть солдат вышла из послушания и не приняла присяги Николаю Павловичу. Но из того не получилось никакой пользы для заговорщиков. Они не в состоянии были произвести переворот с горстью возмутившихся солдат. Напротив, сами они вскоре были открыты и понесли жестокую кару. Обстоятельства военного беспорядка и бунта, произведенного заговорщиками, были таковы. Получив в письме решительное отречение Константина от престола и отказ его прибыть в Петербург, император Николай решился принять власть и 14 декабря 1825 года издал манифест о своем воцарении, призвав к присяге себе войска и население. Во всех полках, стоявших в Петербурге, присяга совершилась в порядке. Только в двух полках, московском и лейб-гренадерском, произошло замешательство. Часть солдат не присягнула, а двинулась с оружием из казармы на условленное место, к зданию Сената, и стала толпой у памятника Петра Великого, поставленного Екатериной II в 1772 году. К солдатам присоединились гвардейские матросы и простонародье. Толпа кричала «Ура, Константин! Ура, Конституция!», но ничего не предпринимала, потому что ждала прибытия вожаков. А вожаки не являлись вследствие различных между ними недоразумений. Между тем император Николай поставил против бунтовщиков все гвардейские войска и окружил их со всех сторон. Выход оставался только в Галерную улицу. Начали с увещеваний. Речи духовенства не подействовали на толпу. Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, герой 1812 года, подъехал к мятежникам и своей речью, своей личностью возбудил было внимание и сочувствие бунтовавших солдат. Однако во время речи он был убит из пистолета одним из руководителей мятежа. Тогда на мятежников была опущена конница. Но мятежники отбились. Ввиду наступивших сумерек прибегли к решительному средству. Пушечными выстрелами рассеяли скопище. При первой крови толпа разбежалась, и в ночь трупы были убраны, порядок на улицах восстановлен, и многие участники и руководители беспорядка пойманы. Почти в то же время на юге Южным Союзом также была произведена попытка вооруженного восстания, причем восставшие думали было идти походом на Киев, но скоро были остановлены и задержаны. Началось следствие. Дня за два до мятежа на Сенатской площади император Николай получил из Таганрога тот доклад о революционном движении, который был изготовлен для императора Александра, параграф 148. В докладе уже значились имена главарей движения, поэтому легко было всех их привлечь к ответу как истинных виновников мятежа и руководителей революционного заговора. Было арестовано более 100 причастных к делу лиц, получивших от бунта 14 декабря название «декабристов». Все они были преданы Верховному уголовному суду, в состав которого вошли важнейшие сановники, члены Государственного совета, Сената и Синода. На суде раскрылась вся картина политического движения, направленного против династии и самодержавия. Верховный суд приговорил почти 40 человек к смертной казни, остальных же к ссылке и каторжной работе. Так суровы были законы того времени в отношении к политическим преступлениям. Император Николай несколько смягчил приговор. Смертной казни было предано только 5 главарей союзов, между прочим, Пестель и Рылеев. Остальные были отправлены в Сибирь, где и поселены навсегда. Лишь те из декабристов, которые дожили до кончины императора Николая, получили помилование от его преемника императора Александра II, 1856. Параграф 150. Личность императора Николая I и обстановка его воцарения. Император Николай Павлович вступил на престол еще очень молодым человеком. Он родился в 1796 году и рос вместе со своим младшим братом Михаилом, родившимся в 1798 году, отдельно от старших братьев Александра и Константина, которые были старше их чуть не на 20 лет. Так как младших великих князей не готовили к престолу, то их образование не вызывало особенных забот. Очень любя свою няню-англичанку, Лайон, Николай, по-видимому, мало был привязан к своему воспитателю, генералу Ламсдорфу, и к своим учителям. Он сам говорил, что мало вынес из своих учебных занятий, с детства был он привержен к военным играм, а затем к военному делу. Очень настойчивый и упрямый по натуре, Николай был, однако, поклонником дисциплины и сам, когда начал служить, показывал примеры служебного повиновения и скромности. С незначительной должностью бригадного генерала Николай Павлович соединял обязанности главного инспектора по инженерной части в войсках. Вполне занятый своей службой, он очень далеко стоял от государственных дел и жизни большого двора. Он был женат на дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III, Александре Федоровне. Был очень счастлив в семейной жизни и ничего не искал вне семьи и службы. Лет за 6 до своей кончины император Александр в первый раз намекнул Николаю и его супруге, что их в будущем ожидает высокий государственный жребий. Николай не вполне понял, что разумел в своих намеках Александр, однако стал готовить себя к управлению государством. Он сам пополнял чтением недостатки своего первоначального образования и приобрел много новых знаний. Но все-таки надлежащей подготовки и навыка к делам он не получил до самого своего воцарения, так как Александр не приобщал его к текущим делам управления и держал его по-прежнему далеко от себя. Вполне поэтому понятно, что когда пришла в Петербург весть о кончине императора Александра, и приближенный князь А.Н. Голицын сообщили Николаю, что его распоряжение о передаче престола именно ему, Николай не считал для себя возможным принять трон. Надобно было Константину настойчиво подтвердить свое отречение, чтобы Николай, наконец, принял власть. Обстоятельства воцарения Николая были очень смутны. Сам он с горем писал брату Константину, что получил престол ценой крови своих подданных. Дело декабристов имело для молодого государя, как и для всего государства, громадное значение. Оно оказало сильнейшее влияние на всю правительственную деятельность императора Николая и очень отразилось на общественном настроении его времени. Поэтому-то дело декабристов пользовалось всегда большой известностью, несмотря на то, что все его подробности составляли государственную тайну. Император Николай во все свое царствование помнил своих друзей 14 декабря, так он выражался о декабристах. Лично знакомый с их делом, сам участвуя в допросах и следствии, Николай имел возможность вдуматься в обстоятельства дела. Первое, что он вынес из своего знакомства с делом, было заключение о неблагонадежном настроении всего вообще дворянства. Очень большое количество людей, прикосновенных к революционным союзам, было поголовно из дворянства. Заметив это, император Николай был склонен считать заговор сословным дворянским движением, охватившим все круги и слои дворянства. Он поэтому не доверял дворянству и подозревал дворян в стремлении к политическому господству в государстве. Править при помощи посредствий дворянского сословия, как правило, например, Екатерина II, Николай не хотел, страшась за полноту своей власти. Поэтому он постарался создать вокруг себя бюрократию и править страной посредством послушного чиновничества без помощи дворянских учреждений и деятелей. Это ему и удалось. При императоре Николае была очень усилена централизация управления. Все дела решались чиновниками в министерских канцеляриях в Петербурге, а местные сословные учреждения, параграф 128, обратились в простые исполнительные органы для министерств. С другой стороны, император Николай из дела декабристов убедился, что желание перемен реформ, которое руководило декабристами, имело глубокие основания. Крепостное право на крестьян, отсутствие хорошего свода законов, пристрастие судей, произвол правителей, недостаток просвещения, словом, все то, на что жаловались декабристы, было действительным злом русской жизни. Его нужно было исправить. Покарав декабристов, император Николай понял, что правительство само должно было произвести это исправление и законным путем начать реформы. К таким реформам Николай сразу же показал свою готовность. Под условием неизменности самодержавного строя, на который покушались декабристы. Поэтому в начале правления императора Николая мы видим оживленную правительственную работу, направленную на улучшение администрации, суда и финансов, и на улучшение быта крепостных людей. Таким образом, молодой государь, мало подготовленный к делу управления своим воспитанием, отличался, однако, большой энергией и любовью к дисциплине. Из обстоятельств воцарения своего он вынес вместе с желанием охранить самодержавие также определенную склонность к бюрократической форме управления. Вместе с тем он понял необходимость реформ и выразил готовность их произвести, но при том недоверии к дворянскому обществу, какое у него образовалось вследствие заговора декабристов, Николай имел в виду вести свои реформы без участия общественных сил, исключительно силами бюрократии. В свою очередь и дворянство сторонилось от близости с бюрократией нового царствования. Оно было запугано делом декабристов. Сотни семей дворянских так или иначе были задеты этим делом. Оплакивали судьбу своих сосланных родных, мужей, сыновей и братьев. Страшились последствия за близость к декабристам. Со времен Петра Великого и Анны не было такого трепета в обществе и такого числа пострадавших и наказанных. В ссылке погиб для общественной жизни цвет дворянской молодежи, и эта утрата отразилась не только на настроении дворянства, но и на его силах. Сословие оскудело людьми и само устранялось от общественной деятельности. Между властью и обществом произошел таким образом как бы разрыв и отчуждение. Конечно, это облегчило для императора Николая переход к бюрократии, но в то же время дурно отразилось на силах самого правительства. В своих начинаниях оно не встречало сочувствия и содействия общества, а потому не всегда могло осуществлять свои хорошие намерения и достигать своих добрых целей. Параграф 151. Важнейшие внутренние мероприятия императора Николая I. Тотчас поступления на престол император Николай устранил отдел знаменитого Аракчеева и явил полное свое равнодушие к мистицизму и религиозному экстазу. Настроение при дворе резко изменилось по сравнению с последними годами Александрова царствования. К деятельности были призваны иные люди. Снова получил большое значение Спиранский. Во главе Государственного совета был поставлен Кочубей, сотрудник императора Александра в годы его юности. Стали на виду и другие деятели первой половины царствования Александра. Решимость императора Николая начать реформы сказывалась не только в речах его, но и в мероприятиях. Одновременно с отдельными мерами в разных отраслях управления был в конце 1826 года учрежден под председательством Кочубея особый секретный комитет, известный под названием Комитета 6 декабря 1826 года, для разбора бумаг императора Александра и вообще для пересмотра государственного управления. Работая в течение нескольких лет, этот комитет выработал проекты преобразования как центральных, так и губернских учреждений, а кроме того, приготовил обширный проект нового закона о сословиях, в котором предполагалось, между прочим, улучшение быта крепостных. Из трудов комитета многое осталось без дальнейшего движения. Закон о сословиях был внесен в Государственный совет и им одобрен, но не был обнародован вследствие того, что революционные движения 1830 года на Западе внушили страх перед всякою реформой. С течением времени лишь некоторые меры из проектов комитета 6 декабря 1826 года были осуществлены в виде отдельных законов. Но в целом труды комитета остались без всякого успеха, и реформа, проектированная им, не удалась. Пока комитет обсуждал общий план необходимых преобразований, правительство принимало целый ряд практических мер для улучшения разных отраслей администрации и для упорядочения государственной жизни. Из таких мер наиболее замечательны: первое – устройство отделений собственной его величества канцелярии. Второе – издание свода законов. Третье. Уничтожение ассигнаций. Четвертое. Меры для улучшения быта крестьян. И пятое. Меры в области народного просвещения. Первое. Собственное его величество канцелярия. Собственное его величество канцелярия существовало и до императора Николая, но не играло заметной роли в управлении государством, служа личной канцелярией государя по делам, которые он брал в свое личное видение. При императоре Николае в личное видение государя взято было столько дел, что маленькая канцелярия очень разрослась и была поделена на 4 постоянных отделения, сверх коих бывали еще и временные. Император Николай все свое царствование держал обычае брать в свое непосредственное управление те дела, успех которых его особенно интересовал. Поэтому канцелярия императора Николая в государственном управлении стала играть громадную роль. Примечание. Первое отделение канцелярии продолжало заведовать теми делами, которые раньше составляли ее предмет, то есть исполняло личные повеления и поручения государя, представляло государю поступающие на его имя бумаги и объявляло по ним его решение. Второе отделение было образовано в 1826 году с целью привести в порядок русское законодательство, давно нуждавшееся в упорядочении. Третье отделение канцелярии, также с 1826 года, должно было ведать высшую полицию в государстве и следить за законностью и порядком в управлении и общественной жизни. Чины этого отделения должны были наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личной властью или преобладанием сильных или пагубных направлением людей злоумышленных. С течением времени надзор за законностью вообще перешел в надзор за политическим настроением общества, и третье отделение заменило собой те тайные канцелярии по политическим делам, которые существовали в XVIII веке, параграфы 117-124. Четвертое отделение было основано после кончины императрицы Марии Федоровны, 1828. Оно заменило собой канцелярию государыни по управлению теми образовательными и благотворительными учреждениями, которые император Павел по вступлении своем на престол, 1796, передал ведение своей супруге. Совокупность этих заведений, институтов, училищ, приютов, богоделин и больниц впоследствии получила наименование «Ведомство учреждений императрицы Марии» в память основательницы этого ведомства. Конец примечания. Второе. Полное собрание законов Российской империи и свод законов Российской империи. Мы знаем, параграф 126, что в 18 столетии попытки привести в порядок действующее законодательство не удались. Не увенчались успехом и позднейшие законодательные работы Спиранского, параграф 143. Тотчас по воцарении император Николай обратил особое внимание на беспорядок в законах и поручил второму отделению своей канцелярии дело кодификации. Составление законодательного кодекса было вверено знаменитому Спиранскому, который сумел постепенно приобрести полное доверие и привязанность Николая. Спиранский повел дело таким образом, что сначала собрал все законы, изданные с 1649 года, то есть со времен уложения, а затем из этого собрания законодательного материала составил систематический свод действующих законов. Такой способ работы был указан самим императором Николаем, который не желал сочинения новых законов, а велел собрать вполне и привести в порядок те, которые уже существуют. В 1833 году труд Спиранского был закончен. Было отпечатано два издания. Во-первых, полное собрание законов Российской империи, и во-вторых, свод законов Российской империи. Полное собрание заключало в себе все старые законы и указы, начиная с уложения 1649 года и до воцарения императора Николая. Они были расположены в хронологическом порядке и заняли 45 больших томов. Примечание. Законы, данные в царствовании Николая I и Александра II, 1825-1881, также были впоследствии напечатаны в хронологическом порядке и составили второе – полное собрание законов в 57 книгах. Законы, изданные с 1881 года, печатаются ежегодно в третьем полном собрании законов. Конец примечания. Из этих законов и указов было извлечено все то, что еще не утратило силы действующего закона и годилось для будущего свода. Извлеченный законодательный материал был распределен по содержанию в известной системе. Основные государственные законы – учреждения, законы о состояниях, законы гражданские и тому подобное. Эти-то законы были напечатаны в систематическом порядке в 15 томах под названием «Свода законов». Так было завершено крупное и трудное дело составления кодекса. Оно удалось благодаря исключительным способностям и энергии Спиранского, а также благодаря упрощенному плану работы. Собрать и систематизировать старый русский законодательный материал было, конечно, легче и проще, чем заимствовать материал чуждый и согласовывать его с потребностями и нравами русского общества или же сочинять новое уложение на отвлеченных, еще не испытанных жизнью принципах. Однако и более простой прием, принятый при императоре Николае, удался так блестяще лишь потому, что во главе дела был поставлен такой талантливый и усердный человек, как Спиранский. Понимая все трудности кодификации, Спиранский не удовольствовался тем, что было им сделано для составления свода. Он предложил план устройства постоянных работ над исправлением и дополнением свода в будущем. Примечание. По этому плану второе отделение, ныне превратившееся в одно из отделений государственной канцелярии, непрерывно следит за движением законодательства и постоянно вносит дополнения и изменения в свод. Когда текст какого-либо тома, свода, существенно изменится от подобных дополнений и изменений, то его печатают новым изданием в отмену старых, и таким образом состав свода постепенно обновляется в уровень с движением законодательства. Конец примечания. Третье. Финансовые мероприятия в правлении Николая I Конкрин. Император Николай наследовал от времени Александра большое расстройство финансовых дел. Борьба с Наполеоном и действия континентальной системы потрясли государственное хозяйство России. Параграф 144. Усиленные выпуски ассигнаций были тогда единственным средством покрывать дефициты, из года в год угнетавшие бюджет. В течение 10 лет, 1807-1816, было выпущено в обращение более 500 миллионов рублей бумажных денег. Не мудрено, что за курс бумажного рубля за это время чрезвычайно упал. С 54 копеек он дошел до 20 копеек на серебро и только к концу царствования Александра поднялся до 25 копеек. Так и укрепился обычай вести двоякий счет деньгам на серебро и ассигнации, причем один серебряный рубль стоил приблизительно 4 ассигнационных. Это вело ко многим неудобствам. При расчетах продавцы и покупатели обыкновенно уславливались, какими деньгами, монетой или бумажками, произвести платеж. При этом они расценивали самые деньги, и более ловкий из них обманывал или прижимал менее догадливого. Так, например, в 1830 году в Москве рубль крупным серебром ценили в 4 рубля ассигнациями, рубль мелким серебром в 4 рубля 20 копеек ассигнациями, а за рубль медью давали на ассигнации 1 рубль 8 копеек. При такой путанице люди, бедные и мало понимавшие в расчетах, несли убытки при каждой сделке и покупке. В государстве не существовало устойчивого курса ассигнаций. Само правительство не могло установить его и сладить с произвольную расценкой денег, с простонародными лажами. Попытки правительства уменьшить количество ассигнаций не привели к хорошему результату. В последние годы Александра было уничтожено много ассигнаций, на 240 миллионов рублей, но их осталось еще на 600 миллионов, и ценность их нисколько не поднялась. Надобны были иные меры. Министром финансов при императоре Николае был ученый-финансист генерал Е.Ф. Конкрин, известный своей бережливостью и умелую распорядительностью. Ему удалось составить в государственном казначействе значительный запас золота и серебра, с которым можно было решиться на уничтожение обесцененных ассигнаций и на замену их новыми денежными знаками. Помимо случайных благоприятных обстоятельств, большая добыча золота и серебра, образованию металлического запаса помогли выпущенные Конкриным депозитные билеты и серии. Особая депозитная касса принимала от частных лиц золото и серебро в монете и слитках и выдавала вкладчикам сохраненные расписки, депозитные билеты, которые могли ходить как деньги и разменивались на серебро рубль за рубль. Соединяя все удобства бумажных денег с достоинствами металлических, депозиты имели большой успех и привлекли в депозитную кассу много золота и серебра. Такой же успех имели и серии, то есть билеты государственного казначейства, приносившие владельцу небольшой процент и ходившие как деньги с беспрепятственным разменом на серебро. Депозитки и серии, доставляя казне ценный металлический фонд, в то же время приучали публику к новым видам бумажных денежных знаков, имевших одинаковую ценность серебряную монетую. Меры, необходимые для уничтожения ассигнаций, составили предмет долгого обсуждения, в котором деятельное участие принимал, между прочим, Спиранский. Было решено 1839 объявить монетной единицей серебряный рубль, такого же веса, как наш нынешний, и считать его законной мерой всех обращающихся в государстве денег. По отношению к этому рублю был узаконен постоянный и обязательный для всех курс ассигнаций по расчету 350 рублей ассигнаций за 100 рублей серебром. Таким образом была совершена девальвация, то есть узаконение пониженного курса бумажных денег. А затем, 1843, был произведен выкуп по этому курсу в казну всех ассигнаций с обменом их на серебряную монету или же на новые кредитные билеты, которые разменивались на серебро уже рубль за рубль. Металлический запас и был необходим для того, чтобы произвести этот выкуп ассигнаций и чтобы иметь возможность поддержать размен новых кредитных билетов. С уничтожением ассигнаций денежное обращение в государстве пришло в порядок. В употреблении была серебряная и золотая монета, и равноценные этой монете бумажные деньги. Четвертое. Крестьянский вопрос при Николае I, Министерство государственных имуществ и генерал Павел Киселев. Начиная со времени императора Павла, параграф 139, правительство обнаруживало явное стремление к улучшению быта крепостных крестьян. При императоре Александре I, как мы знаем, Параграф 142. Был дан закон о свободных хлебопашцах, в котором как бы намечался путь к постепенному и полюбовному освобождению крестьян от власти и их владельцев. Однако этим законом помещики не воспользовались почти вовсе, и крепостное право продолжало существовать, несмотря на то, что возбуждало против себя негодование прогрессивной части дворянства. Вступая на престол, император Николай знал, что перед ним стоит задача разрешить крестьянский вопрос и что крепостное право в принципе осуждено его державными предшественниками. Настоятельность мер для улучшения быта крестьян не отрицалась никем, но по-прежнему существовал страх перед опасностью внезапного освобождения миллионов рабов. Поэтому, опасаясь общественных потрясений и взрыва страстей освобождаемой массы, Николай твердо стоял на мысли освобождать постепенно и подготовлять освобождение секретно, скрывая от общества подготовку реформы. Обсуждение мер, касающихся крестьян, производилось при Николае в секретных комитетах, не один раз для этой цели образуемых. Началось оно в секретном комитете 6 декабря 1826 года и коснулось как государственных крестьян, так и крестьян-владельческих. В отношении государственных, казенных крестьян были выработаны более существенные и удачные меры, чем в отношении крепостных. Положение первых было улучшено более, чем положение вторых. В комитете 6 декабря 1826 года Спиранский заговорил о необходимости лучшего хозяйственного управления для крестьян казенных и высказал мнение, что такое управление послужило бы образцом для частных владельцев. Примечание. В составе класса государственных крестьян были прежние черносошные крестьяне, населявшие государевы черные земли, далее крестьяне экономические, бывшие на церковных землях, секуляризованных государством, параграф 129. Затем однодворцы и прочие ландмилицкие люди, то есть потомки того мелкого служилого люда, который когда-то заселял южную границу московского государства. Разнородные группы казенного крестьянства были на разной степени благосостояния и имели различное внутреннее устройство. Предоставленные местной администрации, казенным палатам и нижним земским судам, казенные крестьяне были нередко угнетаемы и разоряемы. Конец примечания. Мысль Спиранского встретила одобрение государя, который привлек к этому делу графа П. Д. Киселева. Это был один из образованных русских людей, сделавших походы 1812-1814 годов и видевших европейские порядки. Приближенный императором Александром, Киселев еще в его время интересовался крестьянским делом и представил государю проект уничтожения крепостного права. Как знаток крестьянского вопроса он обратил на себя внимание императора Николая и приобрел его доверие. Киселеву было поручено все дело о казенных крестьянах. Под его управлением временно возникло 1836-й пятое отделение собственного его величества канцелярии для лучшего устройства управления государственными имуществами вообще и для улучшения быта казенных крестьян. Это пятое отделение скоро было преобразовано в Министерство государственных имуществ 1837-й, которому и верено было попечительство над казенными крестьянами. Под ведением Министерства государственных имуществ в губерниях стали действовать палаты, теперь управления государственных имуществ. Они заведовали казенными землями, лесами и прочими имуществами. Они же наблюдали и над государственными крестьянами. Эти крестьяне были устроены в особые сельские общества, которых оказалось почти 6 тысяч. Из нескольких таких сельских обществ составлялась волость. Как сельские общества, так и волости – пользовались самоуправлением, имели свои сходы, избирали для управления волостными и сельскими делами голов и старшин, а для суда волостной и сельской расправы особых судей. Так было устроено, по мысли Киселева, самоуправление казенных крестьян. Впоследствии оно послужило образцом и для крестьян частновладельческих при освобождении их от крепостной зависимости. Но заботами о самоуправлении крестьян Киселев не ограничился. При его долгом управлении Министерство государственных имуществ провело ряд мер для улучшения хозяйственного быта подчиненного ему крестьянства. К Крестьян учили лучшим способом хозяйства, обеспечивали зерном в неурожайные годы, малоземельных наделяли землей, заводили школы, давали податные льготы и так далее. Деятельность Киселева составляет одну из светлых страниц царствования императора Николая. Довольный Киселевым, Николай шутливо называл его своим начальником штаба по крестьянской части. В отношении крепостных крестьян сделано было меньше, чем в отношении казенных. Император Николай не раз образовывал секретные комитеты для обсуждения мер к улучшению быта крепостных. В этих комитетах Спиранский и Киселев немало поработали над уяснением истории крепостного права и над проектами его уничтожения. Но дело не пошло далее отдельных мер, направленных на ограничение помещичьего произвола. Была, например, запрещена продажа крестьян без земли и с раздроблением семейств. Было стеснено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. Самую крупную меру в отношении крепостного права был предложенный Киселевым закон 1842 года об обязанных крестьянах. По этому закону помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости, давая им земельный надел в наследственное пользование на известных условиях, определяемых добровольным соглашением. Получая личную свободу, крестьяне оставались сидеть на владельческой земле и за пользование ей обязаны были, откуда и название, обязанных, нести повинности в пользу владельца. Закон об обязанных крестьянах был торжественно обсуждаем в Государственном Совете, причем император Николай в пространной речи высказал свой взгляд на положение крестьянского дела в его время. «Нет сомнения, — говорил он, — что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло для всех ощутительное и очевидное. Но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным». Поэтому крестьянское освобождение государь считал делом будущего и думал, что оно должно совершиться лишь постепенно и с непременным сохранением права помещиков на их землю. В этом смысле был дан закон 1842 года, сохранивший крестьянские наделы в вечной собственности помещиков. Однако и на таком условии помещики не стали освобождать своих крепостных, и закон об обязанных крестьянах не получил почти никакого применения в жизни. Между тем, общий ход русской жизни так влиял на всю систему крепостных хозяйств и крепостных отношений, что надобно было ждать скорого падения крепостного строя. Патриархальные формы крепостного труда уже не соответствовали изменившимся общественным условиям. Крепостной труд вообще был малопроизводителен и невыгоден. Помещичьи хозяйства были почти бездоходны и впадали в задолженность, особенно в неурожайные годы, когда помещики должны были кормить своих голодных крестьян. Масса дворянских населенных имений была заложена в казенных судных учреждениях. Считают, что к концу царствования императора Николая в залоге находилось больше половины крепостных крестьян, около 7 миллионов человек из 11 миллионов крепостных мужского пола. Естественным выходом из такой задолженности была окончательная уступка заложенной земли крестьян государству, о чем и думали некоторые помещики. К экономическим затруднениям помещиков присоединялась боязнь крестьянских волнений и беспорядков. Хотя в царствовании императора Николая не было бунтов вроде Пугачевского, но крестьяне волновались часто и во многих местах. Ожидание конца крепостной зависимости проникло в их массу и возбуждало ее. Вся жизнь складывалась так, что вела к ликвидации крепостного права.